Глава 13. Ректор Фортдейл забрал с собой Ариэля, тактично оставив меня с родными. Мама плакала и постоянно гладила по волосам. Отцы тоже были рады видеть, но сдерживали свои бурные порывы. Дедушка же снисходительно улыбался и горделиво смотрел на меня. «Зачем ты убежала, милая?» зашептала Лия, отходя подальше от дедули. Я непонимающе смотрела на нее, ведь меня, по большому счету, выгнали из дома. Да, это было сделано максимально тактично, без ссор и обвинений. Обеспечили всем необходимым, но факт остается фактом. Мне показали на дверь и просили не приближаться. Сейчас же родительница укоряла меня в побеге. Значит, из всех родственников моя правда не понравилась только Крею. Обижалась ли я на родного отца Энелии? Нет. Не было обиды или злости, так как я понимала мужчину. Он не смог спасти единственную дочь, а видеть постоянно ее лицо и знать, что это не его кровиночка, очень тяжело. Не все справляются с этой ситуацией. И пусть эльфы не делят детей по земным меркам, чужой ребенок, даже если... Он очень похож на своего. Все равно будет чужим. «Мы так счастливы за тебя!» Перепрыгнула на другую тему родительница, так как я долго молчала. «Спасибо, конечно!» Пробормотала, посчитав, что мама радуется моему поступлению. Она ведь хотела, чтобы я начала свою жизнь. «Только зачем вы все приехали?» Еще и дедушку привезли. Я так понимаю, он понятия не имеет обо мне. Как это зачем? Теперь удивилась Лия. Ведь впереди такое большое событие. Папа уже дал согласие, и я с мужьями благословляем ваш союз. Так, стоп. Какой союз? Остановила я женщину. Твой союз с королем и его тенью? Не поняла. В прошлые выходные король Аринель Справедливый лично приехал в графство твоего дедушки и сосватал тебя. Он описал ваше знакомство. Это так романтично, дочка. Сама судьба и боги столкнула вас. Он приехал с внуком, ты поступала. Разве это не прекрасное стечение обстоятельств? Лия прижала кулачки к груди и закатила глаза. Папа так гордится нами. Он пересмотрел свое отношение к нашей семье и к твоим отцам. Представляешь, он похвалил Крея, а мне по секрету сказал, что после свадьбы твои отцы получат титулы и земли. Видишь, как все сложилось? А ты хотела похоронить себя в пеленках. Прекрасные новости. Буркнула я, еще пока не осознала масштабы надвигающейся катастрофы. «Моего согласия, я так понимаю, никто не спросит». «Что ты такое говоришь? Дедушка уже дал официальное письменное согласие». Испугалась эльфийка и схватила за кисть. «Король соврал? Ты не знакома с ним?» «Нет, не соврал». «Мы именно так и встретились. Я поступала. Он приехал с младенцем». Сухо ответила я и отвернулась. «Ты расстроилась, что он не спросил тебя?» Осторожно спросила женщина, потянув к скамье. «Не обижайся на короля. Он все делал по правилам. Уверенно, получив положительный ответ, он непременно приедет и предложит официально руку и сердце». Я в этом сильно сомневалась, но промолчала. Лия идеализировала короля. Хотя, что можно ожидать от эльфийки? Они же в Авеле все молятся на Аринеля Биполярного. В этом мире не только у аристократов такие заморочки. Девушки не имеют права голоса. Раз родители решили, изволь идти и выходить замуж. Единственное «но» — родители тщательно подбирают мужа для дочери. С хорошим, так сказать, послужным списком. И нередко старшее поколение заранее договаривается о будущем бракосочетании. Когда девочка еще даже несовершеннолетняя. Далеко ходить не надо. У графа Эльриона есть лучший друг, маркиз. Ему нравилась моя матушка Лия, и дедушка обещал отдать ее замуж за него. Вот только Лия сбежала с Креем и Тайлинером. Маркиз не унывал. Очень уж ему хотелось породниться с моим дедушкой и сосватал младшую дочь графа. И когда младшей дочери исполнилось 15 оборотов, дедушка Эллирион провел помолвку с маркизом. Да, до совершеннолетия они просто общались и знакомились, но как только девочке исполнилось 18 оборотов, они тут же устроили свадьбу. На минуточку, маркизу на момент женитьбы было почти 1000 оборотов. И пусть он не выглядел как древний старец, но все-таки я считаю, что молодые должны быть с молодыми. Тут же разница поколений колоссальная. На Земле, кстати, несколько веков назад был полный патриархат, и девочки не имели права голоса в выборе спутника жизни. До сих пор в нескольких странах эта традиция продолжается. «Уже сообщила нашей Энни радостные новости?» К нам подошел дедушка и приобнял меня. «Ты счастлива, малышка?» «Безумно, дедушка», — пробормотала я, выдавив улыбку. «Замечательно. О приданом не волнуйся. Твой старик все приготовил. Я привез лучшие шелка и нанял самых именитых модисток. Ты будешь самой прекрасной невестой, достойной своего короля». «Какая прелесть!» — кивала я, слушая эльфа. «Горжусь тобой!» — повторил Эльрион и крепко обнял меня вновь. «Беги, собирай вещи. Ты переезжаешь в столичный замок. С Арваном я уже переговорил. На учебу будешь ездить с моим кучером. Не пристало будущей королеве жить с простолюдинами». «Папа!» — возмутилась Лия. «Опять твои предрассудки!» «Ладно, ладно, не ворчи!» Добродушно махнул рукой граф. «Вот что значит порода, Лия. Твоя дочь смогла очаровать не только короля, но и принца. Вон как будущий пасынок переживает!» Я перевела взгляд на крыльцо и заметила встревоженного Ариэля. Показала ему кулак. Устрою будущему сыночке Кустину мать. Дождется. Уговаривать дедулю оставить меня в академии не видела смысла. Попросила лишь отпросить меня на завтра. Хочется уж мне напоследок прошвырнуться по лавкам, прикупить чего-нибудь необычного. Энелия — девушка избалованная и любимица, поэтому старый граф даже не заподозрил ничего. Я оставила родственников и сбежала собирать вещи. Залетела в комнату и громко хлопнула дверью, напугав соседку. «Опять магистр Ди?» Держась за сердце, спросила Сиера. «О нет, на этот раз родители!» Выдохнула я и направилась к письменному столу. Я достала чистый лист бумаги и написала длинное письмо для короля. Запечатала и начала собираться. Учебники, кристаллы, все, что мне понадобится для самообучения, полетели в сумку. Следом несколько комплектов одежды. Крепко обняла Сиеру. Подруга спрашивала, что у меня случилось. Ответила, что родители забирают домой. Впрочем, не соврала. Достала из-под кровати коробку и положила платье и футляр с украшениями. Пыхтя донесла эту бандурину до комнаты Ариэля. Парня не было, но его сосед впустил меня и согласился передать. Письмо не стала оставлять, это личное. А в соседе я не очень уверена. Ариэль нашелся в столовой. «Ну, привет, сыночка!» Выдохнула я, падая рядом. «А ты куда?» Удивился принц, увидев наплечную сумку. «Домой!» — Дедуля забирает. Ты знал? О чем? Не идиотничай, тебе не идет. Фыркнула я, любимое выражение его папаши. Кать, нормально скажи. Рыкнул Ариэль, тоже разозлившись. О свадьбе года, малыш. Папа сосватал тебя? Это же классно! Обрадовался младшенький и вскочил. Поморщилась. Я была в корне не согласна. Передай, пожалуйста, своему отцу. Только прошу тебя лично в руки. Сделаешь это для меня? Я вынула конверт и протянула принцу. Конечно, Кать. Ты обиделась, да? Осторожно спросил Ариэль, забирая письмо. О, нет, не обижаюсь. Улыбнулась лучезарно. Я в ярости. Так и озвучь папочке, когда будешь передавать конверт. Ну все, меня родители ждут. Прощай, Ариэль, ты отличный парень. До завтра. В академию-то придешь? Нахмурился он. Завтра не приду и, наверное, до следующей недели буду занята. Дедуля расписал такие масштабные планы, боюсь, в срок не уложиться. Новый гардероб, украшения, сам понимаешь. Конечно, скривился Ариэль. Хочешь, в выходные спасу тебя? Не надо. Отмахнулась я и поднялась. Родителям привет. Я вернулась к родственникам, заняла местечко между дедушкой и мамой, прижалась покрепче к старому эльфу, и наша карета поехала в графское имение. В особняке под предлогом усталости сбежала в комнату Энни. Родители с собой привезли два сундука с вещами девушки. Мама предлагала вместе посмотреть наряды, что нужно переделать, что отдать, а что я точно буду носить. Дедуля остановил инициативную матушку, заявив, что у меня будет все новое. Старье нам по статусу уже не положено. До поздней ночи я придумывала план. Точнее сказать, план у меня уже был готов. Сбежать из Авила. И не просто сбежать, а полностью пропасть со всех радаров. На все про все у меня один день. И в осуществлении плана мне поможет именно папа Крей. Аринель справедливый. «Папа!» В кабинет влетела дочь и уставилась на меня злыми глазами. «Ты что удумал?» «Не понимаю, о чем ты?» Фыркнул я, следом за дочерью зашли сыновья. «Меня не было всего 4 дня, а ты все испортил!» Принцесса схватилась за голову и села. Ее бросился утешать Анариан. «Мар, прикажи принести чаю. Она совсем бледная», — заметил я, посмотрев на хмурого побратима. Эльф закатил глаза и вышел из кабинета. Он со мной уже 2 дня не разговаривает. Не нравится ему мое решение. Мне, к слову, тоже уже не нравится, только по другой причине. «Арин, тебе нельзя волноваться. Ты беременна. Не забыла?» шептал Риан. «Я не волнуюсь, но это фиаско!» всплеснула руками дочь. «Объяснитесь оба!» «Дай ему письмо, Ариэль!» обреченно попросила принцесса, закатив глаза. «Это от Энни! А еще она просила передать устно! Она в ярости!» Ариэль протянул конверт. А я улыбнулся. Злится несносная девчонка. Я занял свое кресло и с предвкушением раскрыл письмо. Почерк узнал сразу же. У меня руки затряслись. Этого не может быть. Резче, чем следовало, открыл первый ящик стола и вытащил первое попавшееся письмо от Екатерины. Положил оба листа на стол и замер. Почерк идентичен. Листы одинаковы. Даже чернила. Такое совпадение просто невозможно. «Марилес!» — заорал я, испугав детей. «Пап, ты чего орешь? Он как раз-таки вот совсем ни при чем. Остановила дочь от убийства собственной тени. Побратим обеспокоенно забежал в кабинет. Протянул ему листы и, обойдя стол, навис над собственными детьми. «Она обманывала меня!» Схватил Ариэля за шкирку и приблизил к себе. «Вы все обманывали меня!» «Нет, пап, стой, все не так! Мы хотели, чтобы вы смогли пообщаться неформально!» Арина бросилась ко мне. «Сначала у вас все не задалось. Мы думали, вы пообщаетесь инкогнито и полюбите друг друга, а уже после встретитесь, и все сойдется». Дочка начала рассказ все с самого начала, беря всю ответственность на себя. Рассказала, что Энелия умерла, а в ее теле Екатерина, чужая душа из другого мира. Она скрыла ауру с помощью артефакта колье. Поэтому для меня она виделась простым человеком. И шкатулку передала нам обоим, моя собственная дочь. Арина считает, что Екатерина — это дар для меня, поэтому хотела, чтобы я узнал именно ее, а не Энелию, внучку графа. Впервые в жизни мне захотелось всыпать ремня детям. Хорошенько, чтобы сидеть не могли. «Ари, напоминаю, ты их любишь, и они твои дети». Марилос подошел ближе и положил на плечо руку. «До гроба меня доведут!» Пробормотал я и повернулся к тени. «Ты знал?» «Да», — повинился он. «Поэтому и отговаривал тебя от опрометчивого поступка». Я всю эту неделю колебался. Считал, что поспешил с наказанием для Энелии. Сам не знал, кто мне нужен. Энелия, принявшая мою магию, чистая и высокородная эльфийка, которая завела меня простым касанием, которую хотелось видеть сгорающей в моих руках, которая держала в постоянном напряжении. Или Екатерина, с которой я мог говорить часами, проживать ее жизнь, делиться самым сокровенным. Засыпая, я видел Энелию. Просыпаясь же, тянулся к шкатулке. Марилос почти убедил отменить свадьбу, но что-то маленькое, едва заметное, не отпускало, не давало забыть Энелию. По этой же причине я перестал искать Екатерину, считая, что в скором времени нам обоим надоест эта переписка. «Поздравь себя! Свадьба теперь точно состоится!» — мрачно заметил я. «Прочти!» Марилос протянул письмо. Забрал листок и вышел из кабинета. Энни писала, что никогда не выйдет замуж за сноба. Никогда не выйдет замуж за эльфа, который не считается с ее мнением. И если ей не суждено избежать свадьбы, она сделает все, чтобы отравить мне жизнь. Перед глазами так и стояла ее живая мимика и как она разгневанно машет руками. В последнем абзаце девушка писала, что больше никогда не вернется в Авил, и советовала поискать другую дуру на роль моей жены. Я смял листок и посмотрел на секретаря. «Кевин, пусть немедленно подготовит тейпи». «Да, ваше величество». Эльф тут же вскочил и выбежал из приемной. Я вернулся обратно в кабинет. «Сейчас, дети. Если не хотите получить ремня, вы скажете, куда поехала Екатерина». «Она живет у графа в имении», — ответил младший сын. «Ты уверен?» Прищурился, нависая. «Она так сказала?» Пожал плечами Ариэль. «Ты поедешь со мной, а вы оба больше никогда не вмешиваетесь в мою личную жизнь». «Только прошу тебя, не дави. Мы из разных миров, пап. Она не привыкла, чтобы за нее кто-то что-то решал». Арина вскочила и обняла. «Дай ей полюбить именно тебя, пап. Ведь ты самый замечательный, справедливый и добрый. Не показывай свою власть». «Мне пора. Марилос, за мной». Я вышел из дворца и запрыгнул на тейпи. дождавшись побратима и сына, поскакал в дом графа. Нас встретила миловидная эльфийка с младенцем чуть старше Кая. «Ваше Величество?» Женщина присела, склонив голову. «Светлого дня! Эллирион дома?» «Нет, папа уехал по делам, но должен вернуться с минуты на минуту. Проходите, пожалуйста, в гостиную, я позову мужей». Я кивнул и подтолкнул Ариэля вперед. Марилес замыкал нашу процессию. «Сначала выслушай их, Ари!» — бубнил он. «Не обрушивай свой гнев на них. Они, скорее всего, понятия не имеют, что произошла подмена». «Не бубни, подуха!» — шикнул я, занимая свободный диван. Трое эльфов появились спустя пару минут. Выдержав небольшое приветствие, я тут же задал самый главный вопрос. «Энелия дома?» «Она с Крэем, четвертым побратимом, уехала за покупками в Шардис. Энни захотела приобрести к свадьбе особый подарок для вас». «Давно?» Нетерпеливо перебил я мужчину, понимая, что Энни обманула всех. К нам зашла эльфийка вместе с экономкой. Женщины сервировали небольшой столик, и мне протянули горячий чай. Отложил чашку. «Вчера утром, Ваше Величество. Не волнуйтесь, они вернутся к вечеру». «Не вернутся», — буркнул себе под нос и, поднявшись, отошел к окну. «Невеста просто еще не знает, с кем связалась. Я быстро отправил вестник Дэймону, прося найти Энелию и Крея Мигрелас и немедля доставить Вавил». «Лия, мы хотели бы увидеть нашу невесту. Отправьте вестник мужу, поторопите их. У его величества очень много дел. Он выкроил несколько часов, чтобы повидаться с Энни». Взял роль парламентера Марилес. Я смотрел на родителей девушки, отмечая, что Энни очень похожа на мать. И тут же вспомнил одну из историй Екатерины. Она писала, что ужасно одинока. Родственники не смогли принять ее. Она говорила, что работает в первых письмах. Да и Энни не выглядела аристократкой. Одевалась скромно. Аринель призналась, что для бала одолжила платье, так как у девушки не было денег. Пронзившая догадка разозлила не на шутку. «Вы выгнали Энелию из дома? Оставили без средств к существованию?» Рявкнул, перебивая побратима. «Ваше Величество, о чем вы говорите?» Напрягся один из отцов. «Мы не выгоняли. Она сама ушла после того, как призналась нам». Тихо заговорила женщина, сжимая передник. «Я слышал совершенно другую версию». Подошел вплотную к эльфийке. Марилес тут же оказался возле меня, останавливая мои порывы придушить гадину. «Говорите правду!» «Они сказали правду!» На пороге гостиной появился четвертый отец Энни. «Крей!» — всхлипнула Лия и сбежала под бок мужа. «Это я выгнал Энелию!» «Что ты сделал? Как ты мог?» запричитала эльфийка, отшатнувшись. «Где сейчас твоя дочь?» рявкнул я, перебивая женщину. «Уехала». «Куда? Когда?» Я дернул плечом, стряхивая руку побратима, и вплотную подошел к отцу Года. «Вчера утром. Я не спрашивал, куда. Дал ей денег и нанял экипаж». «Мар, проводи семейство Мигрелас во дворец и пригласи Дайрона». Отрывисто бросил я и вышел из графского дома.